День Божий. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 2 Петра 3:10, 12. Два очень близких, почти торжественских названия употреблены здесь апостолом Петром, а именно «День Господень» и «День Божий». Можно думать, что название «День Господень» апостолом Петром взял из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 5:2, где сказано «День Господень придет так, как тать ночью», то есть неожиданно. Но время или момент разрушения теперешних небес и земли апостол Петр назвал Днем Божьим, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. И название «День Божий» и описание того, что произойдет в этот день, находим только во втором послании апостола Петра 3:12. Как легче разграничить и понять «День Господень» и «День Божий»? В предыдущей беседе обращалось внимание на то, что в Библии название «День Господень» имеет несколько значений и в первую очередь относится к дню наказания как для еврейского, так и для других народов, и что этот день приходит неожиданно и продолжается не часы, дни или месяцы, а до полного совершения, предназначенного Богом. Но днем Господним названо и восстановление Израиля, и время благоденствия на всей земле. К этому нужно добавить следующее. В начале своего служения, после крещения в Иордане, Иисус пришел в Назарет, вошел в субботу в местную синагогу, прочитал из поданной ему книги пророка Исаии такие слова: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить и измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Луки 4:18-19. И объявил: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Следовательно, Иисус приходил проповедовать год Господень. Значительно позже Господь Иисус объявил иудеям в Иерусалиме: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8:56. Эти слова Христовы побуждают некоторых думать, что Авраам имел видение Дня Господня как дня особенной милости к людям. Этот день назначался крещением Иисуса в Иордане, стал наиболее ясный в момент воскресения Иисуса из мертвых и продолжается до настоящего времени, когда уверовавшие в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, люди разных племен, наций и рас по воле Божией становятся детьми Авраама, Галатам 3:26-29, который, увидевши это в видении, возрадовался. В таком смысле и значении День Господень является продолжительным периодом времени, включающим и первое пришествие Христа, и его теперешнее служение, и его второе пришествие, и День Христов, и тысячелетнее царство, и последний суд, и День Божий, как последнее событие, когда воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. День Христов – это часть времени, когда Христос неожиданно возьмет своих к себе. Умершие вдруг воскреснут, а находящиеся в живых внезапно изменятся. Ибо, по словам апостола, тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам 15:51-53. Как воскресшие из мертвых, так и изменившиеся святые будут восхищены на облаках на встречу с Господом на воздухе. 1 Фессалоникийцам 4:17. Ибо всем нам должно явиться пресс-судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Спасенные будут похвалою для тех, кто привел их к познанию Спасителя. Филиппийцам 2:16, 2 Иоанна 8. Обратившие многих правдиво сияют, как звезды. Даниила 12:3. Верные труженики услышат одобрение и назначение на особенное служение. Матфея 25, 13, 30, Луки 19, 12, 26. Добрые пастыри получат от пастыря-начальника неувядающий венец славы. 2 Тимофея 4, 8, 1 Петра 5, 4. После этого последует ответ на молитву Господню: «Да приидет Царствие Твое» Матфея 6, 10. «И исполнится пророчество Захарии, и придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». И будет Господь царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. 14:5-9. Эти слова ветхозаветного пророка подтверждаются в Откровении 5:9-10 песню святых, прославляющей Господа Иисуса такими словами: «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это царствование Христа называется тысячелетним царством, когда земля будет наполнена познанием Господа, как воды наполняют море, когда никто и никому не будут делать зла и вреда на горе Божьей. Исайя 11:6-9. Но тысячелетнее царство кончится трагически. Выпущенный из бездны сатана ухитрится обольстить миллионы людей и поведет их на войну против Бога и Христа. Откровение 27. В людях коренится нечто такое, что при наилучших условиях жизни их тяготит какая-то неудовлетворенность. Им хочется еще чего-то. Этим человеческим чувством воспользовался сатана в начале человеческой истории и обольстил Еву и Адама обещанием, что через нарушение заповедей Божьей они сделаются, как боги, знающие добро и зло. Бытие 3:5. И в конце тысячелетнего царства сатана предложит людям нечто соблазнительное, и число увлеченных им будет, как песок морской. Огонь с неба уничтожит восставших против Бога, а дьявол, прельщавший их, будет ввержен в озеро огненное. И тогда совершится последняя в земной трагедии, наступит День Божий. День Божий – это день суда над всеми. Неожиданно воскреснут все люди, когда-либо и где-либо жившие на земле. Возможно ли это? Теперь в школах учат о законе сохранения массы, который открыт Ломоносовым в 1756 году, и о законе сохранения энергии, который открыт в 40-х годах XIX века независимо друг от друга Майером, Гельгольцем и Джоулем. Но в школах не говорят, что этот закон был известен пророку Исаии, который около 700 лет до Рождества Христова так написал о Боге: «По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает». 40:26. Доказывая неизбежность воскресения мертвых, апостол Павел сослался на факт, что посеянное в землю голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, не пропадает. А Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. 1 Коринфянам 15, 37-38. Мы привыкли к этому явлению, и оно нас не удивляет. А в действительности не чудо ли это, что рядом при одинаковых условиях вырастает и горькая редька, и сладкая морковка, и питательная пшеница, и сорный плевел. В маленьком семени заложена сила и мудрость брать из окружения потребное для продления своего рода. Так и в человеке заложено Богом то, что сделает его пригодным для воскресения и будущего века. На суд Божий воскреснут и придут все – малые и великие, как по положению, так и по возрасту, и будут судимы каждый по делам своим. Тановидец Иоанн заканчивает описание суда такими словами: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Откровение 20:15. То есть туда, где будут находиться дьявол и ангелы его. Матфея 25:41. Откровение 20:10. Нельзя настаивать на подробностях и строгой последовательности событий, ибо тогда времени уже не будет. Откровение 10:6. Но допускаем, что после суда совершится предсказанное апостолом Петром: «Воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают». 2 Петра 3:12. Но это будет не конец всему, а начало чего-то особенного, о чем апостол Петр написал: «Мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда», и о чем читаем в Откровении 21:1-5. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Аминь.